Осторожные козлы. Забрался хорек в курятник, подкрался к спящему петушку, накрыл его мешком, завязал и потащил в лес. Бьется петушок в мешке, кричит, что есть мочи, тащит хорек добычу, а навстречу ему два козла идут, бородами трясут. Испугался хорек, бросил мешок и в кусты. Подошли козлы. «Не как петух кричал», — сказал один. «Я тоже слышал», — сказал другой. «Эй, Петя, где ты?» «Я здесь, в мешке», — отозвался петушок. «Спасите меня, братцы!» «Как же ты в мешок попал?» «Накрыл меня сзади кто-то мешком и потащил. Спасите меня, голубчики!» «Вот оно что! Мешок, стал быть, не твой!» «Не мой! Развяжите мешок, братцы!» Задумались козлы. «Это, брат, не так просто. Дело-то вон как оборачивается. Мешок-то выходит чужой». «Да», — замотал бородой второй козел, — «был бы твой мешок, мы бы тебя живо того, из него, согласно личной просьбе. А то чужой ведь мешок-то. Незаконно вроде, без хозяина». «Так меня же самого украли, разве не ясно?» — завопил петушок. «Так-то оно так», — сказал первый козел. «Но тут, брат, посоветоваться надо бы, согласовать. Вот как бы разрешение достать или указание получить, тогда бы мы тебя в раз освободили», — подтвердил второй козел. «Ну хоть отнесите меня к полкану», — простонал петушок, — «он поймет». «Чего ж тут не понять», — сказал первый козел. «Отнести дело нехитрое, а ну как нас спросят, куда это вы чужой мешок тянете, а? Что тогда?» — спросил второй козел. «Точно», — согласился первый козел. «Доказывай потом, что ты с рогами, а не с горбом». «Ну хоть сходите к полкану, скажите ему, что я в беду попал», — взмолился петушок, — «а я пока в мешке подожду». «Это можно», — согласились козлы. «Правда, не по пути нам, но для тебя сделаем». Ушли козлы. Остался петушок в мешке на дороге. Прибежал полкан выручать петушка, прибежал он, уж ни мешка, ни петушка.